чем она не заметила, что Митя дергал ее за рукав. «Ну, все», — сказал дядя Вася и выдернул вилку. Елка погасла, теперь она казалась совсем другой в неярком зимнем свете. «Почему погасили?» — разочарованно спросила Лёля. «Мы зажжем ее на Новый год», — сказал дядя Вася. «А когда это?» «Как когда?» — мягко сказал дядя Вася. «Сегодня ночью, когда пробьет 12 часов. Разве ты никогда не встречал Новый год?» «Нет», — грустно сказала она. «Ребята!» — крикнул Сашка Тимошкин. «Ай да, на каток!» «На каток!» — закричали ребята, и сразу началась веселая сумятица. Все стали одеваться, толкаясь и хватая коньки. «Эй-эй!» — крикнул дядя Вася. «А кто убирать будет?» На столах на полу валялись обрывки золотой и серебряной бумаги, ножницы, краски, кисточки. Ребята стали стаскивать с себя шубы. Митя пронзительно зашептал Лёле. «Бежим, надо спасаться! Старый год!» Лёля посмотрела на него широко открытыми глазами и послушно накинула белую шубку. «Лёля, ты куда?» — крикнула Зоя, девочка с золотым носом. «Мы сейчас!» — и Митя вытащил Лёлю из школы. За углом, где снег был усеян следами вороньих лапок, их ждала черная душа. «Познакомься с этой тетей», — сказал Митя. «Лёля», — вежливо сказала девочка. «Варвара Петровна», — небрежно сказала баба и взяла Лёлю за руку. «Скорей!» Они побежали к Митиному дому. Продажная душа и бумажная душа из-под тишка следили за ними. Митя осторожно ввел Лёлю и черную душу во двор. Они прошли мимо дров, занесенных снегом, мимо коровника, к лесенке, прислоненной к сеновалу. «Осторожнее», — сказал Митя, — «третья ступенька ломанная». Снежная баба и Лёля, держась за перекладины лестницы, поднялись и скрылись на сеновале. Митя сказал им вслед: «Я посторожу, и как они придут, свистну». Выбежав на улицу, он встал на углу, переминаясь и потирая уши. Из школы высыпала ватага ребят, и шум, со смехом размахивая коньками, побежал на каток. Сзади шагал дядя Вася. «Ты что стоишь? Где Лёля?» — крикнула Мите Зоя. Нос ее уже не был золотым, остались только веснушки, будто нестертые кусочки золота. «Сейчас мы придем», — сказал Митя. И ребята умчались. Митя шагал вперед и назад и тер уши. Улица была пустынной, дым медленно поднимался из труб. Митя грел нос, оттопыривая нижнюю губу и дуя наверх теплый воздух. Он замерзал на ресницах, делая их белыми, а нос красным. Митя замерз, пробормотал про себя: «Побегу в сельсовет». И побежал. В сельсовете печь смотрела сквозь чугунную дверцу четырьмя сверкающими глазами и гудела. Кончали годовой отчет. 1302, — бубнил бухгалтер, ведя пальцем по приходно-расходной книге. «Помножить на 1005...» Девушка-счетовод без остановки трещала на арифмометре. Председатель сельсовета дядя Андрей сидел в шапке и жалобно говорил: «Каждый год берем обязательство кончить годовой отчет к 25 декабря, и каждый год опаздываем». На стульях висели авоськи с бутылками и свертками, это еще больше бередило душу председателя. Рядом с окном, где на вате было рассыпано конфетти, висели плакаты. Первый, на фоне знойных деревьев тутовника, узбечка показывала пальцем в упор и спрашивала: «Сколько шелковичных коконов ты сдал государству?» И второй, среди океанских зеленых волн, бравый моряк швырял гарпун в кита, у которого из головы бил фонтан, и было написано: «Перевыполняйте план сдачи китового уса». Со скрипом отворилась дверь, раздался голос Мити: «Дядя Андрей, не мешай!» — зашикали на него сотрудники. Оглядев комнату, Митя в отчаянии закричал: «Старый год уже ушел?» Председатель поднял голову и уставился на мальчика. Митя начал сбивчиво объяснять: «Да старичок, который хотел забрать Лёлю с милиции!» «Какую Лёлю?» — спросил счетовод, не переставая трещать на арифмометре. «Девочку, ну, которую я вылепил из снега». Все оторвались от отчета и поглядели на Митю. Девушка-счетовод сокрушенно сказала: «Такой маленький, а уже встретил Новый год». «Кто встретил? Я никого не встретил!» — завопил Митя. «Меня обманули!» Он всхлипнул, хлопнул дверью и убежал. «И чего матери смотрят?» — сказала счетовод. «Я бы такого мальчишку...» Но бухгалтер строго ей сказал: 3303, и она защелкала арифмометром. Митя помчался по улице и юркнул в ворота своего дома. Подбежав к лестнице, быстро взобрался. Сеновал был пуст. «Лёля!» — позвал Митя. Никто не отвечал. «Лёля!» — крикнул он второй раз и кубарем скатился с лестницы. Выбежав на улицу, сунулся вправо, влево. На улице пусто, баб не было. В отчаянии Митя еще раз подбежал к сеновалу и вдруг увидел следы. Большие следы баб и рядом маленькие, Лёлины. Следы вели в лес. «Лёля!» — заорал Митя не своим голосом. На его крик выбежала мать. Ни слова не говоря, она схватила мальчика за руку и утащила в дом. Слышен был вопль Мити: «Пусти! Я должен ее спасти! Ее убьют!» Но это не тронуло сердце матери. Она захлопнула дверь и посадила сына чистить картошку. Щучье озеро. Маленькое, лесное, занесенное снегом. Над прорубью вился пар. На берегу озера, на пушистой снежной шубе, словно расшитой мелкими стежками заячьих следов, веселье. Хохоча